Глава 13. Она сладко спала и на скрипы снаружи не обращала внимания. Рус тоже замер, давая девушке возможность поспать как можно дольше. Они лежали голые, тонкая простынка валялась на полу. Особо назойливых мух он отгонял слабым движением свободной руки. Громкий стук в дверь разбудил девушку. «Кто там?» — тут же сурово произнес Рус, исполняя свои обязанности привратника, в то время как Феодора, приподняв голову, бессмысленно таращилась по сторонам. Рус успокаивающе обнял сонную девушку и твердо прижал к себе. «Передай госпоже, что все пассажиры собираются на палубе», — ответил мужской голос. Рус узнал воина. «Мы приглашаем ее составить нам компанию». Рус посмотрел на лежащую рядом девушку. Но воин, судя по шагам, ушел, и отвечать ему не потребовалось. «Пойдешь?» — спросил юноша, окончательно прогоняя странный сон. «А что здесь еще делать?» Зевая, пожала она худенькими плечами. Повернулась на бок, посмотрела на Руса. «Можно, конечно, все эти дни не вылезать из кровати, но надо все-таки разнообразить свое времяпровождение». Рус встал, протянул руку, помог ей подняться. Они неторопливо оделись. Потом он, выдернув кинжал, отодвинул задвижку, открыл дверь, осторожно выглянул в темноватый коридор, внимательно оглядываясь, но никто там не прятался со злым умыслом и нападать на них не собирался. И никаких самострелов, привязанных к их двери, тоже не оказалось. Рус прошел по скрипучему коридору и открыл дверь наружу. Стало заметно светлее. Он замер в ожидании. Феодора неторопливо прошла по узкому коридорчику и, слегка помедлив и внутренне сосредоточившись, величественно вышла на палубу, придав своему лицу утонченно-аристократическую скуку. Спокойно, равнодушно огляделась. Серый плащ сидел у правого борта на сходнях. Рядом стоял воин. Неподалеку от них на крышке грузового люка сидела Матрона. Ее служанка почтительно стояла позади. Матрона удивленно посмотрела на Феодору, и, как показалось Русу, что-то странное сверкнуло в ее глазах. «Присоединяйтесь к нам», — пригласила она развратную девицу и, не оборачиваясь, небрежно кивнула служанке. «Можешь быть свободна». Феодора усмехнулась. «Ты тоже свободен», — сказала она Русу. «Далеко только не уходи». Твердо уверенный в правильности своих выводов, Рус уже не боялся оставлять ее среди других пассажиров. Главное, чтобы их было больше одного. И он, как и подобает слуге, почтительно поклонился и бочковым-бочковым, огибая компанию господ, поспешно перебрался на нос судна, идя следом за служанкой, которая вскоре замерла у борта, глядя на море. От Руса не укрылось, что сначала она хотела подойти к правому борту с видом на берег, но увидела идущего Руса и направилась в другую сторону. Несмотря на такое с ее стороны явное избегание его общества, Рус уверенно подошел к служанке. Глупо все-таки стоять неподалеку друг от друга и тупо пялиться в разные стороны. «Как жизнь?» — обратился он. Служанка несмело обернулась. В это время от мачты до них донесся радостный смех. «Однако, какое прекрасное приморское вино!» — весело прокричал воин. «Давно я такого не пил!» И пассажиры также весело рассмеялись. «А что?» — услышал юноша голос Феодоры. «Вы заранее запланировали эту поездку? Или вдруг что-то срочное?» «Конечно, заранее!» — почему-то радостно ответил воин. И Рус вдруг понял. Этот ответ звучал как-то уж очень фальшиво. «А у вас этот слуга давно?» Тут же поинтересовался серый плащ у Феодоры, и Рус невольно напрягся. «Давно, как только я здесь оказалась», — рассмеялась Феодора. «Так это был такой фант или просто ваша отсебятина?» Рус посмотрел на служанку. «Однако ваши господа вовсю веселятся», — покривился он. «На то они и господа», — обреченно ответила служанка. «Так, может, нам тоже повеселиться?» Полголоса, чтобы не привлекать внимание господ, предложил Рус, желая приободрить угвазданную девушку. Служанка растерянно посмотрела на юношу. «Что там интересного в полисе?» Вдруг донеслось до них, и Рус невольно обернулся в сторону господ. Воин вопросительно смотрел на серого плаща. Тот равнодушно пожал плечами. «Все как обычно». Воин скептически осмотрел священника. «Я слышал, у комита экскувитов возникли проблемы с женщинами». Серый плащ снова пожал плечами. «Жена Юпитера священна», — только и ответил он. «Но не скажите», — радостно встряла Матрона. «Я слышала, что эта священная корова дает всем, направо и налево». И она почему-то радостно посмотрела на Феодору. «Не вижу в этом ничего предосудительного», — равнодушно протянула Феодора, пожимая плечами и все так же наивно хлопая ресницами. «Если жена Юпитера кому-то дала на стороне, это значит, что сам Юпитер просто не способен удовлетворить свою жену. Только и всего. Разве не так?» И Феодора, избегая взгляда Матроны, откровенно равнодушно зевнула. «А вот патриарх Намедни», — начал было серый плащ, но воин решительно прервал его. «Господа, это скучно», — недовольно промолвил он. «Предлагаю старые добрые игры. В муху или в фанты». И он оглядел всех пассажиров, особо задержавшись на Феодоре. «Я за фанты», — выдавил из себя Матрона. «Нечего мне кидаться палками по мишеням». В этот момент служанка неуверенно коснулась локтя юноши. «Что там?» — тихо шепнула она. «Что-то странное», — честно признался Рус. «Я немного послушаю их, хорошо?» Девушка неуверенно кивнула, и Рус, отдалившись от нее, придвинулся поближе к мачте, полностью сосредоточившись на том, что доносилось с господской палубы. В это время Феодора только ухмыльнулась ухмылкой хищного зверя, и Рус понял. Фанты она наверняка играла довольно часто и досконально знала все хитрости и секреты. «В принципе, я не против», — произнес воин, вдруг почему-то смутившись и невольно глянув на Феодору. «Я тоже согласна», — радостно сообщила та, весело улыбаясь. «Это ведь так романтично. И так как оказалось большинство голосов, то я советую автору этой идеи, нашему достопочтенному Фэмилу, обеспечить всех участников восковыми дощечками». И воин вдруг растерянно оглянулся. «Или он действительно лопух?» — подумал про себя Рус. Или старательно пытается им казаться. В это время серый плащ небрежно вытащил из своей наплечной сумки 4 восковых дощечки. «Прошу», — небрежно произнес он, выкладывая их на толстую балку сходней. «Стилусы у меня также есть». Делать нечего. Игроки разобрали дощечки и стилусы и, не сильно долго думая, принялись энергично писать, то и дело аккуратно поглядывая на остальных участников. Написала свое пожелание Феодора. «Раз я ведущий, скидывайте все это мне», — сказал воин, приподнимая подол своей туники и организуя небольшой мешок. Правда, тем самым он приоткрыл свой орган, но никто не обратил на это внимания. Дружно поскидали ему дощечки. Какое-то время Фэмил энергично тряс подол туники, перемешивая деревянные записки, и вместе с этим также энергично трясся его повисший член. Наконец воин замер. «Берите», — решительно произнес он. «И в каком порядке?» Вяло поинтересовался серый плащ. Воин растерялся. «В порядке закладки записок», — громко смеясь, решительно пришла ему на помощь Феодора. «Сначала Матрона, потом диакон, потом я, а потом уже и виноторговец». Никто спорить не стал. Усмехаясь, Матрона, неторопливо поднявшись со своего места и степенно приблизившись, сунула руку в подол воина и принялась старательно там копошиться. «Долго не копайтесь», — равнодушно заметил серый плащ. «А то члену ведущего напрягется, и тогда сложнее будет выбрать, в том числе и нам всем». Но Матрона только равнодушно усмехнулась и, наконец, вытащила дощечку. «Встать на одну ногу и прокукарекать 3 раза», — прочитала она. Подумала, подняла левую ногу, закрыла глаза, подняв голову вверх, и старательно прокукарекала противным тоненьким голоском. И именно 3 раза. Все радостно захлопали, а Матрона, вдруг смутившись, мягко поклонилась им всем и тут же села на свое место. «Следующий!» — весело произнес воин. Подошел серый плащ. С меланхоличным видом вытащил первую попавшуюся табличку. «Залезть на мачту и сверху плюнуть!» — также равнодушно прочитал он. Скептически посмотрел на смеющийся народ. «И вот кто такое написал?» — поинтересовался он, но в ответ услышал только смех. Тогда он еще более скептически посмотрел на раскачивающийся вверх мачты. «А может, что-нибудь другое?» — спросил он, явно мандражируя перед такими высотами. Но воин сурово покачал головой. «Закон един для всех», — сухо произнес он, еле сдерживая улыбку. И диакон, неуверенно взявшись за ближайший канат, и вдруг неожиданно легко поднялся наверх, ловко цепляясь за навязанные узлы. И там сверху смачно плюнул на палубу. И, к удивлению всех, так же легко и непринужденно спустился вниз. «Однако», — только и подумал Рус, внимательно наблюдая за всем этим, «а серый плащ, оказывается, не так-то прост». «Следующий!» — между тем радостно провозгласил воин. К нему легкой, качающейся походкой подошла Феодора, протянула руку, хищно подвигав пальчиками, и Фэмил невольно подобрался, Девушка только усмехнулась на это. Вытянула записку. «Сунуть палец в рот и тщательно пососать его», — прочитала она. Посмотрела на всех, после чего совершенно спокойно сунула указательный палец правой руки себе в рот и принялась очень старательно, с эротичным чавканием его сосать. Все замерли, в том числе и Матрона. «Ну что, я надеюсь, выполнил свой фант?» Высунув палец изо рта соблазнительно бархатным голоском, поинтересовалась Феодора. И никто ей не возразил. А потом воин взял последнюю восковую дощечку. «Возьми кинжал и проткни себе сердце», — весело прочитал он, а потом вдруг осёкся. Замерли все пассажиры. «И вот кто это написал?» — с лёгкой дрожью произнёс он, тяжёлым взглядом убийца оглядывая пассажиров. Но никто ему ничего не ответил. И мало того, каждый старался отвести свой взгляд как можно быстрее. И воин, спокойно осмотрев всех играющих, решительно отдёрнул свою тунику. «Я так понимаю, что этот фант выполнять совсем не обязательно», — небрежно вымолвил он. Все молчали, почему-то глядя только на него. Воин, под многочисленными взглядами, еще более аккуратно расправил свою тунику, а потом посмотрел на Феодору. «Я слышал, вы были близки с уважаемым Виталианом», — замявшись, промямлил он, потупив глаза. «Это действительно так?» Феодора какое-то время с удивлением смотрела на Фэмела. Потом пожала плечами. «Да, и даже очень близко. Но это было так давно», — ответила она, насмешливо поглядывая на воина. «Но как тот отнесется к этому ее признанию?» «К ее связи с известным полководцем, довольно популярным как среди армии, так и среди народа». «Но тогда, в таком случае», — еще сильнее замялся воин краснее, «может, мы с вами сейчас уединимся в моей каюте?» Он замер, сильно потея прямо на глазах. Замерли все остальные пассажиры. У Матрона округлились глаза. Серый плащ, поджав губы, скривился. «А мне зачем это надо?» — удивилась девушка, совсем не обижаясь на такое предложение. «Но ты ведь даешь за деньги. А я заплачу. И хорошо заплачу», — горячо отвечал воин, краснея и обдергивая свою тунику трясущимися руками. «Капитану это не понравится», — улыбнулась Феодора, загадочно манящей улыбкой. «А у нас договор, и я его не нарушу». «Сирийца, как клиента, терять никак нельзя. Мало ли что еще будет», — сообразил Рус. «Я предлагаю продолжить наше развлечение», — спокойно произнесла Феодора, совсем незаметно покосившись на мостик, где все еще стоял капитан. «И предлагаю что-нибудь подвижное», — она обернулась к серому плащу. «Есть у вас что-нибудь на уме?» Духовник Стилиан тут же поперхнулся. «Я... заволновался он, старательно откашливаясь. «Думаю, командные салки вполне подойдут». «Я против», — тут же категорично произнесла Матрона. «Бегать я не намерена». «Вас вполне может заменить ваша служанка», — ответил воин. Рус понял. Развлечение господ влилось в новое русло, и делать здесь, в принципе, уже нечего. Еще раз осмотрев палубу, он окончательно пришел к выводу. Никто из них откровенно убивать его госпожу не собирается. А, скорее всего, сделает это скрытно и незаметно. Здесь же, на палубе, при таком скоплении народа, незаметно проделать не получится. Даже несчастный случай не изобразить достоверно.